Шел 1923 год. Кругом царила безнаказанность и вооруженные разбои. По указке свыше пираты в Эчке все сметали на своем пути. Исполнителям бесстыдных и гнусных преступлений были даны большие права. Они грабили, не считаясь ни с чем и ни с кем. Все награбленное отправляли в Москву. Безрассудный произвол тяжелым бременем лег на плечи маленькой Дуси. В 1923 году ей было только 7 лет. Ночью, словно голодные шакалы, работники ЧК ворвались в семью священника. Они требовали выдать церковную казну и ценности. Священник категорически отказался отдать грабителям церковное богатство. Он не захотел отдать то, что они требовали, не захотел с ними говорить. Все были расстреляны без суда в доме на глазах у ребенка. Маленькая Дуся спряталась и поэтому случайно осталась жива. Утром соседи сдали ее в детприют. Фамилия Жатова, очевидно, заменена. Тогда всем без исключения детям репрессированных родителей меняли фамилии. Конфискация золота у населения варварскими путями оставила кровавый след. В памяти народной мародерство не изглаживается и как эстафета передается из поколения в поколение. Ради чего и ради кого шли на такие огромные жертвы, совершались ужасные преступления, и не у кого спросить. Архивы хранят страшную тайну всех преступлений и массового безумия, а также жестокости коммунистических властей. Бешеная погоня за золотом распространялась как бацилла холеры. Исчезали с лица земли два поколения до 1918 года и после него. Исчезли. Но хоть кто-нибудь что-то взял с собой в могилу. Уходя из жизни, кому они оставили награбленное золото России? О нет, коммунистической партии? Может быть. Но где воротила, по чьей опекой хранится золото и бриллианты, омытые человеческой кровью? Начиная от Ленина и Сталина, все как один грабили и грабят Россию. Тоннами золота это государственное наследие исчезает за пределами России. И сегодня Россия – это ограбленная страна с опустошенной казной. Коммунисты растворились в небытие. Наследство оставили наглость и террор. С 1918 года грабили и убивали дворян, а теперь страх и ужас владеет всеми. Убивают людей, торгуют человеческими органами. Врачи-убийцы 20 века открыли бизнес, и все продается за доллары. Эти хирурги, ученые, профессора и доктора, ведь многие из них были коммунистами. Окончив мединститут, они давали клятву Гиппократа. Верующих в институты не принимали, их отвергали. Пред ними ставили вопрос ребром: или вступаете в ряды КПСС, или вас исключат под всякими предлогами. Плюс могут облить такой грязью, что не узнаешь себя. И врачи с клятвой Гиппократа убивают народ, за счет которого они получили образование. Этот народ-труженик как разменная монета в руках продажной мафии. Жизнь простого человека не стоит и ломаного гроша в современной России. Дуся обошла больных, тяжело раненых, сделала уколы по назначению врачей и пришла в палату к Вере. На стуле лежала форма, стояли хромовые сапожки, начищенные до блеска. На вешалке висела шинель. Вера сидела возле стола, бледная, глаза были сухие и строгие. К ней подошла Дуся, села рядом, положила свою руку на плечо и тихо заговорила. «Вера, окончится война? Приезжай ко мне, будем жить вместе». «Нам, детдомовским, не привыкать. Жизнь бьет и не спрашивает, больно или нет. Если не хватает сил устоять, зови Бога на помощь, и станет легче. Мне очень жаль расставаться с тобой», — проговорила Дуся. «Ведь я знаю тебя с 5-летнего возраста. Ты была доброй девочкой. Об этом знали все детдомовцы. Теперь ты уже не та, повзрослела. Завтра тебя выпишут из госпиталя, и я прошу тебя запомнить, дорогая. Бог говорит с нами через пророков Библии, что в последние дни наступят времена тяжкие, и что злые люди будут преуспевать во всем зле, вводить в заблуждение, заблуждаясь сами. Дуся говорила тихо, но убедительно. Вдруг зазвонил телефон. «Медсестра Жатова слушает». «Дуся!» – раздался приятный голос в телефонной трубке. «Вас беспокоит Степан Иванович». «Слушаю вас. Большое спасибо за комплименты, но поймите, я не думаю о себе. Я потеряла сына и не знаю, где мой муж и что с ним». Пауза. «А если нас не сведет судьба, я посвящу свою жизнь служению Богу. Другого пути у меня нет. Я буду молиться за веру и за вас. Знайте, что есть человек, который любит вас и взывает о милости к вам. Я вас люблю так, как нас всех возлюбил Христос, но его любовь отвергли. Я приду провожать веру и вас». Дуся положила трубку. Весенний дождь стучал в окно процедурного кабинета. Из палаты тяжело раненых доносились стоны. Дуся заходила в каждую палату, но чем она могла помочь? Недаром слово «война» означает «вой» на что-то. Вот и выли люди от боли и страданий. Война есть война, она никого не щадит и несет с собой смерть, слезы и разорение.